но он слишком знал поляков, познакомившись с ними в смутное время. Дружба с ними была невозможна. Дело Владислава было окончательно проиграно. В сентябре и октябре русские дружно отстояли свою столицу и отбили приступы неприятеля и не поддались ни на какие предложения принять Владислава. Когда неприятельские действия по временам прекращались и начинались переговоры, Лев Сапега со свойственным ему красноречием исчислял русским уполномоченным все выгоды, какие получит Русь от правления Владислава. Русские отвечали ему: «Вы нам не дали королевича, когда мы его избрали, и мы его долго ждали. Потом от вас произошло кровопролитие, и мы выбрали себе другого государя, целовали ему крест. Он венчан царским венцом, и мы от него не отступим. Если вы о королевиче не перестанете говорить, то нечего нам с вами и толковать». В конце концов, поляки должны были отказаться от мысли посадить на московском престоле Владислава. 1 декабря 1618 года подписано было Диулинское перемирие на 14 лет и 6 месяцев. Правда, московское государство много потеряло от этого перемирия, но выигрывало нравственно, отстоявши свою независимость. Теперь уже недоразумения могли возникать только о тех или о других границах государств. Но уже московское государство решительным заявлением своей воли отразило всякие поползновения Польши на подчинение его тем или другим путем. Замечательно, что по окончании перемирия русское правительство не наказывало смертью тех русских, которые поддавались Владиславу, а только ссылало их, наказавши предварительно некоторых из них кнутом. В июне 1619 года прибыл Филарет, отец государя, и был посвящен в патриархи. Дела пошли несколько иначе, хотя система управления осталась одна и та же. Стала заметной более сильная рука, управлявшая делами государства. Господствующим стремлением было возвратить государство в прежний строй, какой оно имело до смутного времени. И несмотря на стремление назад, новые условия жизни вызывали новые порядки. Наступило невиданное еще в истории московского государства явление. Главой духовенства сделался отец главы государства. Отсюда на время патриаршества Филарета возникло двоевластие. Сам царь заявлял, что его отцу-патриарху должна быть оказываема одинаковая честь, как и царю. Все грамоты писались от имени царя и патриарха. Царь во всех начинаниях испрашивал у родителя совета и благословения, и часто, разъезжая со своей благочестивой матерью по монастырям, на то время поручал отцу своему все разные государственные дела. В церковных делах Филарет был полным государем. Область, непосредственно подлежавшая его церковному управлению, обнимала все, что прежде ведалось в приказе Большого дворца, и заключала в себе все московские владения, кроме архиепископии Новгородской. Но и архиепископ Новгородский, хотя имел свое отдельное управление, находился, однако, в подчинении у Филарета. Собственно, для себя Филарет в год своего посвящения в патриархи в 1619 году получил в вотчину на Двине 2/3 волости Варзуги с правом полного управления над тамошними крестьянами, кроме разбойных дел и тадьбы с поличным. По известию иностранцев, с прибытием Филарета переменены были должностные лица во всех ведомствах, и с этих пор начинается ряд правительственных распоряжений, клонящихся к исправлению законодательства, к пресечению злоупотреблений, к установлению порядка по управлению и мало-помалу к облегчению народных тягостей. Одной из важнейших мер была посылка писцов и дозорщиков для приведения в известность состояния всего государства. Но эта мера не достигала полного успеха по причине нравственного зла, таившегося в московских людях. Писцам и дозорщикам за крестным целованием вменялось в обязанность поступать по правде, делать опись государства так, чтобы сильные и богатые себя не сбавляли государственных тягостей, а на мелких и убогих людей не накладывали лишних. Но писцы и дозорщики, работая 1,5–2 года, писали воровством, не по правде. Сильных сбавляли, а на убогих накладывали, потому что сильных и богатых брали взятки. Правительство приказало их посадить в особую избу для исправления своих писцовых книг под надзором окольничьих и диаков. Но и эта мера, как показывают последствия, не достигла своей цели. Жалобы на неправильность распределения подостей и повинностей долго и после того не прекращались. Изъятия одних в ущерб другим видны и в это время. Так для сбора ямских денег разосланы были денежные сборщики, а слушников велели бить на провиже нещадно. А между тем вотчины Филарета, его монастырей и его детей боярских, вотчины митрополитов и многих важнейших монастырей освобождались от этих поборов. Обратили внимание на то, что воеводы и приказные люди делали невыносимые насилия посадским и крестьянам. Царская грамота запрещала воеводам и приказным людям брать посулы и поминки, не дозволяла вымогать для себя безденежное продовольствие, гонять людей на свои работы. Угрожали за нарушение этих правил пению вдвое против того, что виновные возьмут неправильно, если челобитное, на них поданное, окажется справедливой. Но мимо всяких угроз воеводы и приказные люди продолжали поступать по-прежнему, тем более что правительство, делая им угрозы за злоупотребление, поверяло им большую власть в управляемых ими областях, потому что оно только через их посредства и при их старании могло надеяться на собирание налогов с народа. Некоторым городам и уездам, например, Ваге, Устюжне, подтвержден был старый порядок самоуправления, в других его уже не было, да и там, где он существовал, он имел разные степени размера. Например, в Новгороде. Выборные старосты и целовальники могли судить всякие иски, исключая уголовных дел. В Пскове суд их простирался на иски не свыше 100 рублей, но в 1633 году и псковские сравнены были с новгородскими. В других местах земские старцы и целовальники занимались только раскладкой подати и разверсткой повинностей, но везде он более или менее стеснялся властью воевод. Впрочем, самые выборные старосты делали утеснение бедным людям, и правительство приказывало своим воеводам охранять от них народ. В 1621-1622 годах в Чердыне и Соликамске воеводам ведено было оберегать народ от злоупотреблений посадских и волостных старост и целовальников, которые в своих мирских книгах делали бездельные приписки, налагали неправильно повинности и брали себе лишние деньги в посулы. За такое воровство им угрожали смертную казнью. Вообще в это время, продолжая стараться всеми мерами добывать себе деньги, правительство, однако, давало народу и облегчения в разных местах. Так калужанам дана льгота от государственных повинностей на 3 года. В разных местах давались разные льготы. Например, в платеж ямских денег вместо 1000 рублей